Помидорное дерево. Витя, насвистывая, сбегал по ступенькам вниз, как вдруг его окликнула соседка. «Доброе утро, Витя! Ты спешишь?» «Нет, тетя Аня!» – весело откликнулся Витя. «Ведь у меня каникулы!» «Так, может, зайдешь ко мне на минутку? Я тебе покажу кое-что интересное!» – предложила тетя Аня. Витя зашел в маленькую комнатку. Он любил бывать в гостях у тети Ани. Здесь было очень чисто и уютно. Вите нравилось все. И полосатые половички на полу, и белоснежные занавески на окнах, и цветы в горшочках на подоконнике. Но зайдя в кухню, он увидел среди цветущей герани горшочек с необычным растением. Это был помидор. И не просто помидор, а настоящее помидорное дерево. Высотой оно было больше полуметра. И на крепком стебле ярусами росли гроздья малюсеньких красных помидорчиков. «Можешь попробовать», – предложила тетя Аня. Витя сорвал один помидор, сунул в рот и аж зажмурился от удовольствия. «Вкусно! Даже вкуснее, чем настоящий!» Тетя Аня, улыбнувшись, предложила. «Если хочешь, я могу дать тебе семян, и ты вырастешь у себя на подоконнике такое же помидорное дерево». Витя с радостью взял семена, внимательно выслушал наставление тети Ани и помчался домой. «Сережа, Сережа!» – запыхавшись, обратился он к брату. «У тети Ани на подоконнике растет помидорное дерево, и она мне дала семена. Я хочу у нас на окне тоже такое вырастить». Тетя Аня мне объяснила, как его посадить и как за ним ухаживать, чтобы получить богатый урожай. «А ну-ка, покажи!» – заинтересовался Сергей. «Так у тебя тут 6 зернышек. Давай разделим пополам. Тебе 3 и мне 3. Я тоже хочу вырастить помидорное дерево». Мальчики так и сделали. После этого они отыскали в кладовке 2 цветочных горшочка, а затем сходили в парк и принесли земли. «Это твой горшочек, а это мой», – командовал Сергей, насыпая землю. «Только знаешь, Сережа, мы сегодня еще не будем сеять семена», – предупредил Витя. «Это почему же?» – удивился Сергей. «Тетя Аня сказала, что семена надо положить в маленькое блюдечко, залить кипяченой водой, накрыть кусочком марли и поставить в холодильник на 3 дня». «Ну вот еще!» – разочарованно протянул Сережа. «Буду я 3 дня ждать! Вырастут и так!» Сергей быстро сделал углубление в земле, положил туда свои семена и полил водой из крана. Отряхнув руки, он поставил горшок на окно и убежал на улицу. «Эх, Сережка, так нельзя! Ты семена не подготовил и землю не обработал!» — вздохнул ему вслед Витя. Через 3 дня Витя, следуя указаниям тети Ани, нагрел воды и, поставив горшок в большую миску, обработал землю горячей водой. Тетя Аня объяснила ему, что в земле как бы спят семена разных растений и сорняков, которые могут заглушить росточки помидора. После того, как земля остыла, Витя сделал в ней 3 аккуратные ямки, положил туда семена и засыпал землей. «Растите, мои маленькие, я буду за вами правильно ухаживать, чтобы вам было хорошо», – приговаривал Витя. Каждое утро он первым делом бежал к своему горшочку, поливал землю водой, которую специально отстаивал в банке. Он с нетерпением ждал, когда же появятся росточки. Но вот однажды Утром Сергей с торжествующей улыбкой показал Вите свой горшочек, в котором зеленели тонкие ростки. «Скоро я тебя, Витенька, помидорчиками угощу. А ты говорил, не взойдут, зашли, да еще раньше, чем твои!» – радовался Сергей. Витя со вздохом поглядел на свой горшочек. Но через несколько дней утром Витя обнаружил, что сквозь черную влажную землю пробились три крепеньких зелененьких ростка. «Ура! Зашли, мои хорошие!» – чуть ли не целовал Витя их. Он побежал к Сергею, чтобы поделиться с ним своей радостью. Брат сидел возле окна и задумчиво разглядывал ростки в своем горшочке. «Странно. Я посадил 3 семечка, а взошло 9 ростков», – бормотал он. Витя взглянул на тонкие травинки, которые пробивались сквозь землю, и предположил. «Кажется мне, что это не помидорные ростки, это сорняки взошли, ведь ты не обработал землю как надо». Сергей почесал затылок и, махнув рукой, сказал: «Ничего, пусть растут, а там посмотрим, где помидоры, а где сорняки». И опять полил растения водой из крана. Шло время. Витя старательно ухаживал за своими росточками. На них сначала появилось по 2 листочка, потом по 4. Наступило время пересадить их в горшок побольше. При пересадке Витя отщипнул у корешков кончики. Так тетя Аня его научила. Это нужно было для того, чтобы корень правильно развивался. А в Сережином горшочке взошла какая-то трава, 2 побега заячьей капусты, кустик паслена и чахлый росточек помидора. Витя частенько поливал и Сережины всходы. Брат забывал вовремя делать это. И вот на подросших крепких стеблях появились желтые цветочки. Наступило время опыления. Витя подошел к маме с вопросом: «Мамочка, а у тебя есть мягкая кисточка?» «Есть. А зачем она тебе?» – удивилась мама. «Мне надо немножко пощекотать цветочки на моем растении», – ответил Витя. «Пощекотать?» – засмеялась мама. «А зачем?» «Ну как ты не понимаешь? Ведь если растение растет на огороде, его цветочки опыляют пчелы. А у нас ведь нет пчел. Я должен сам опылить свое деревце. И для этого мне нужна кисточка», — терпеливо объяснил маме сын. «Да, пожалуй, найду тебе кисточку. А то ты чего доброго пригласишь в дом пчел», — улыбнулась мама. Витя взял кисточку и очень бережно и аккуратно пощекотал каждый цветочек. Шло время, и мальчик наблюдал, как появлялась завязь на месте цветов, как крошечные шарики завязи становились все больше. Он очень радовался каждому изменению своего растенеца. А в горшочке его брата росли сорняки. Единственный росточек помидора совсем зачах, пожелтел и погиб. В ответ на замечание брата Сергей сказал: «Мне просто плохие семена попались. И вообще, я не люблю помидоры. Я лучше выращу лимон зимой». И вырвал из горшочка все ростки. На Витином деревце плоды постепенно меняли цвет. Они стали бурыми, потом оранжевыми и, наконец, красными. Пришла пора собирать урожай. Витя позвал маму, папу, тетю Аню, Сережку и принялся всех угощать. Папа нахваливал помидоры и удивленно качал головой: «Честно говоря, я не думал, что у тебя что-то получится». А тетя Аня заметила: – Молодец, Витя! Ты выполнил все мои советы, и поэтому сейчас у тебя есть эти плоды. Мы все хотим, чтобы наш труд не был напрасным. Это касается всей нашей жизни. Есть книга, которая может дать тебе совет для любой жизненной ситуации. Эта книга – Библия. Бог через свое слово учит нас правильному поведению, правильным отношениям. И если мы будем всегда выполнять то, что говорит нам Бог через Библию, наш труд будет вознагражден. Как роняя листа поздней осени, нам деревья приносят плоды. Как роняя слезу Божью прозимы, да и нам приноси всем плоды. Плоды, плоды, плоды святой любви приноси, дай тебе каждый час. О Боже, ты всегда во мне живи, чтоб мой дух без тебя не угас. Как склоняется голос к земле сырой, не гордится, как голос пустой. Дай склониться у ног твоих, Боже мой, чтобы вырос нас голос святой. Плоды, плоды, плоды, плоды святой любви приноси, дай тебе каждый час. О Боже, ты всегда во мне. Чтобы ближним своим послужить и не словом, а делом их всех любить. О Господь, помоги, помоги, плоды, плоды, плоды святой любви приноси, дай тебе каждый час. О Боже, ты всегда во мне живи, чтоб мой дух без тебя не угас. Та любовь, что Христос подарил нам всем, пусть горит в каждом сердце огнем, зажигает других и к нему ведет. Благодать всем и радость несет. Плоды, плоды, плоды, плоды, плоды святой любви приноси, дай тебе каждый час.